Хотя, если задуматься, то именно сейчас у меня есть прекрасный момент для резни. Правящая верхушка башни сейчас слишком занята расстановкой стражников, чтобы те могли предотвратить мой побег в этой шумихе, да и наверняка послали некоторых на поиск еще таких тоннелей. Стражники сейчас охраняют клетки с рабами, а значит, в башне людей достаточно мало. А то, что девчонка в башне, я уверен. Сейчас нужно лишь избавиться от стражников рядом с моей клеткой, а затем освободить девчонку. Получено задание. Мясник из райской башни. Цель. Истребите всех фанатиков культа Зерефа. Уничтожьте райскую башню. Спасите Эльзу Скарлетт. Награда. Вариативно, в зависимости от исхода. 250 тысяч опыта. Книга черных искусств. Хах, а вот дополнительная мотивация к моим глупым действиям. Да меня прям подталкивают к совершению геноцида. На кандалах отверстия для ключа нету, так что придется сломать их здесь, а то долго я побегать не смогу, сразу повяжут. Учитывая еще, что старый хрыч с ними что-то сделал, гораздо безопаснее будет как можно быстрее от них избавиться. Усилив тело эфиром, грубой силой поочередно срываю с себя кандалы. На шум падающего металла сразу сбегаются стражники по ту сторону решетки, нацеливая на меня винтовки. Увидев, как я с улыбкой демонстративно поднял руки, на которых отсутствовали кандалы, стражники немедля открыли по мне огонь. Забавно выходило, что пока я усиливал эфиром тело, то магические пули, которые и были созданы из эфира, наносили мне урон по ощущениям, как укус комара. Выбив с ноги решетку, которой придавило одного неудачливого стражника, отпрыгиваю в сторону от летящего мне в голову шара тьмы, и пока маг не создал очередное заклинание, опережаю его и бросаю тому в грудь огненный шар, что проходит сквозь его тело. Оставшихся стражников добиваю по тому же принципу, оставляя в их телах прожженные дыры. Получив за них 5 уровней, отменив усиление, бегу в сторону башни, чтобы не тратить эфира, но каким-то чудом прибегаю в порт, что находился вообще в стороне от башни. Блудство. Стоило мне это сказать, как я вновь оказываюсь под градом пуль, благо хоть успел усилить тело. И здесь мне пришлось возиться значительно больше, чем в предыдущей стычке, ограничивая себя только магией тьмы, а то если я ненароком сожгу корабли, то сам у себя отниму единственный шанс сбежать отсюда. Рванув вперед к ближайшей группе стражников, разрезаю тех пополам темной дугой, что задевает и парочку стоящих позади них культистов. Подпрыгнув в воздух, уходя от парочки брошенных в меня заклинаний, выпрямляю руки в сторону оставшихся стражников на причале, формируя магический круг, из которого тех начинают градом посыпать миниатюрные версии темных сфер. Поочередно зачистив каждый из кораблей, к последнему оставшемуся культисту на причале я подходил с улыбкой, попутно разминая кулаки. В страхе прижавшись к мачте, стражник дрожащими руками направил на меня меч. «Эй, не бойся ты так», — отодвинув лезвие в сторону от себя, присаживаюсь на корточки рядом со стражником. «Мне нужно, чтобы ты провел меня до палаты наказаний. Если не хочешь умереть, кивни головой и топай вперед». «Ах да, ну и меч отдай». Быстро замахав головой, стражник нервно отдал мне в руки меч. Как бы у него так голова не слетела с плеч от такой амплитуды. Разрезая по пути встречающихся культистов и химер, я все же добрался до палаты, за дверью которой я и нашел Эльзу. «Пошел, вон». Отослав куда подальше своего проводника, я зашел внутрь помещения. Убить этого хмыря желание было просто невероятное, но я все же пообещал. Вся израненная девочка лежала без сознания, покрытая с ног до головы порезами и синяками, но это меньшая из проблем, а вот отсутствующий правый глаз. Я перебью всех этих ублюдков, но для начала нужна помощь девочке. Взвалив Эльзу на спину, по-быстрому, на удивление потерявшись всего 2 раза, я добрался до склада, где перевязал девочку бинтами и нашел повязку, надев ее на отсутствующий глаз красноволосый. И едва я успел выйти со склада, как за дверью меня уже ждала стража, за спинами которых стоял недавно отпущенный культист. Хах, мог ведь пожить. Быстро вернувшись на склад и аккуратно положив на пол Эльзу, с размаху бью по стене, пробивая ту насквозь и обломками задевает пару культистов. Все наставленные на дверь орудия были перенаправлены на меня, но не успели они даже выстрелить, как волна пламени захлестнула коридор, сжигая всех стражников по правую руку от меня. Оставшиеся 5 держали мечи, готовясь накинуться на меня, но быстрым рывком я успеваю сблизиться с одним из них, диагональным ударом рассекая тому грудь как масло ножом. Видно, что эти парни никогда не сражались в настоящем бою. Опыта у них нету никакого. Так даже не интересно. Перестав усиливать тело эфиром, я попытался встать в какое-то подобие стойки. Слишком уж я перевозбужден от предвкушения скорого побега, нужно хоть немного поиграть и успокоиться, да и поберечь свой резерв на старика. Взявшись двумя руками за рукоять, выставляю меч перед собой, дожидаясь, когда культисты начнут. И наконец первые двое срываются вперед, занося мечи над головами. Мое преимущество в этом коридоре – его ширина. И даже стражники это понимают. Больше двух человек тут не смогут замахнуться и не ранить товарищей, а я в силу своего детского тела могу двигаться тут относительно свободно. Сжав рукоять покрепче, выставляю лезвие над своей головой, блокируя их удар. Без усиления тела было сложно удержать их, поэтому, оттолкнув одного ногой, делаю рывок вперед и, оттолкнув вверх меч оставшегося стражника, выбиваю его из равновесия и протыкаю лезвием грудь. И пока на подмогу последнему из первой пары бежит еще один культист, подбираю лежащий рядом меч умершего и лезвием кидаю в оттолкнутого культиста. Отброшенного меча тот отпрыгивает в сторону, но не успев вновь встать в стойку и блокировать мой удар, оказывается на полу с вспоренным животом. Не успел я обернуться, как за моей спиной стражник уже занес меч, рубящим ударом рассекая мне спину. Если бы я не пригнулся, то мог бы тут и с жизнью расстаться, но, так, черт подери, даже интересней. За время короткой стычки с первой парой, я начал ощущать, как кровь начинает бурлить внутри, разогревая тело. Пока стражник вновь заносит меч для удара, быстро разворачиваюсь и срубаю одну из ног, после чего добиваю культиста и, не теряя времени, рывком сближаюсь с двумя оставшимися. Первый удар блокирую, выставив меч сбоку, и ухожу вниз от второго, но тот успевает задеть мою руку по касательной. Ударив по коленной чашечке ближайшему из культистов, заставляю того пошатнуться и выпадом из согнутого положения добиваю того в грудь. Оставшийся последним культист в страхе крутит головой, смотря на тела мертвых товарищей. За то время, пока он осматривал их, с радостной улыбкой я посмотрел тому в глаза. «Давай потанцуем еще, можешь даже первый удар нанести». Держа меч без какой-либо стойки, я приготовился отразить удар стражника, но это не потребовалось. С криками и плачем, культист развернулся ко мне спиной и побежал по коридору. Разочаровывает, а я уже настроился. Усилив руку эфиром, кидаю меч в убегающего стражника, и всего через секунду он падает замертво. В связи с действиями пользователя был разблокирован навык «Посредственное владение мечом ЛВ-2». Бонусный урон от одноручного меча – 0,3%. С развитием навыка будут открываться специальные приемы, которые будут ориентированы на ваш класс и используемое вами оружие. ХМ – любопытненький навык. Помимо прочего, интригуют и специальные приемы. Что это вообще значит? Хотя не время и не место сейчас с этим разбираться. Мистер Гин, повернувшись на выбитую мной дверь в стене, внутри пролома я увидел Эльзу, удивленно смотрящую на меня. Ага, я. Подойдя поближе к девочке, закидываю ее на спину, отчего та от неожиданности ойкает. Немного даже мило, не волнуйся, малышка, теперь все будет хорошо. Сейчас отнесу тебя к твоим друзьям, и вы можете спокойно идти к кораблям. Я уже все там зачистил. Ну а, не нужно, Джерр. Он пришел спасать меня. Они схватили его. Мистер Гин, помогите Джерру. Потеряв сознание, девочка повисла на моем плече. Джерр — это тот синеволосый пацан, что угрожал мне киркой. Вот его спасать мне не особо хотелось. С одной стороны, я вполне могу его понять, к нему привели подозрительного меня, что никогда с ними не контактировал и доверия ко мне быть не могло, но с другой стороны, детская обида она такая. Но о нем я позабочусь потом. Для начала нужно отнести девочку в безопасное место к тем, кто о ней может позаботиться. А те, кто о ней может позаботиться, сейчас находится под присмотром стражи. Бродя по округе в поисках камер, в которых держали других рабов, я потратил приличное количество времени, пока очнувшаяся Эльза не показала мне дорогу. Было даже неловко. Дойдя до двери, что вела к общим камерам, я встретил стоявших возле нее пару стражников, что, едва завидев меня, начали стрелять с винтовок. Боясь, что они так могут попасть в Эльзу, кидаю в тех огненный шар, что, столкнувшись с дверью, взрывается, отбрасывая обгоревшие ошметки культистов. И едва я успеваю переступить порог, как в меня летят темные заклинания и пули. Положив девочку возле входа, снимаю с себя разорванную тряпку, что раньше служила мне как рубашка, провоцируя на нее огонь стражников, после чего в дверь залетаю и я, поливая культистов ответным залпом миниатюрных версий темных сфер. А ты неплох, выпрямив руки, седой старик прикрывает часть стражников темным барьером, через который мои снаряды пробиться не могут. Вот же блудство, именно его я бы хотел тут видеть меньше всего. Но мастерства в использовании магии тебе не хватает. Почти мгновенно создав магический круг, старик отправляет в меня десяток темных сфер, что продолжают преследовать меня даже несмотря на то, что я отпрыгнул с их изначальной траектории. Раз смысла бежать от них нет, резко развернувшись, направляю на них огненную волну, уничтожающую сферы. И едва я успеваю это сделать, как в меня со всех сторон летят заклинания от других магов, отталкивая меня в каменную стену. Ха-ха-ха. Хрипя от боли, отталкиваюсь от стены, посылая огненную волну на окруживших меня магов, в надежде, что она убьет хоть пару из них, но старик вновь накрывает тех барьером, что не дает заклинанию пройти дальше, а я получаю еще пару заклинаний по телу. Дерьмово. И если культисты с винтовками мне не сильно мешают, то вот магией в особенности старик меня просто задавит количеством. На одно заклинание, от которого я увернулся, в меня прилетает еще несколько, от которых увернуться я уже не могу. Да еще и эфир, используемый на поддержание усиления, тратится на глазах. Гадство. Еще пара минут таких догонялок забрали у меня четверть от оставшегося эфира, и где-то половину здоровья, а за это время убить удалось только тройку стражников, пока не появилась Эльза, пырнувшая мечом одного из магов, вызывая этим всеобщее удивление, которым я и решил воспользоваться, сближаясь с седым стариком, пока Скарлетт использовала это время, произнося речь. «Мы не получим свободу, повинуясь и постоянно трусливо пряча голову, пока нас избивают. Мы должны сражаться. Вставайте, сражайтесь ради своей свободы». Несмотря на слова девочки, почти никто не отреагировал. Лишь пара человек осмелились открыть клетки и взять в руки оружие, но были почти мгновенно убиты стражниками. Черт, увидев, как стражники начинают целиться в Скарлетт, скрипя зубами, отбегаю от старика, которому я даже удара нанести не смог, поваливая на пол девочку и прикрывая ту собой, чтобы ее не застрелили. И если пули мне почти не наносили урона, то заклинания довольно ржущих магов внушительно отнимали мою полоску жизни. Это бесполезно. Пока все маги весело смеялись, старик заговорил: «Эти черви не станут идти против тех, кто сильнее их самих. Таковы обычные люди, трусливые насекомые, что прячутся за спинами более сильных, боясь за свою никчемную жизнь». В чем-то он все же прав. Даже сейчас эти люди боятся взять свою жизнь в свои руки и сражаться за свободу. Я не могу их понять. У них есть шанс спастись, но они, будь, даже не хотят им воспользоваться. Да плевать, я сам перебью всех стражников и свалю на волю, а эти никчемные куски мяса пусть гниют тут. Но все же, одна девочка рискнула, и хоть ее я должен защитить. Получен активный навык, жажда крови, свойства. На цели, выбранные пользователем, накладывается эффект страха, зависящий от воли цели и разницы в силе между целью и пользователем. На мгновение в бараках возникла тишина. Не было слышно даже дыхания многочисленных людей, что здесь находились. Люди испуганно дрожали, боясь сделать лишние движения, опасаясь, что из-за этого с ними может что-то произойти. Беловолосый мальчик, прикрывавший своим телом маленькую девочку, был источником этого чувства. Повернув голову, мальчик встретился взглядом с седым магом, что спокойно стоял на месте, ощущая лишь легкое волнение. Мгновение, и мальчик, что прежде прикрывал собой девочку, рывком устремляется на темного мага, создавая в своей руке темный кнут, которым он пытается обвязать мага, но тот легко его блокирует, прикрывая себя темным барьером. Воспользовавшись этим, беловолосый раздвигает руки в стороны, посылая в окружающих магов и культистов волны огня, что пожирают в себе часть из них, но остальным удается защитить себя, посылая ответные заклинания в волну пламени, что ее развеивают. Едва мальчик отпрыгнул от барьера, люди почувствовали облегчение, когда давление на них пропало. Загородив собой девочку, сжимая зубы, мальчик яростно закричал: «Чертовы трусы! Пока дети сражаются за свою свободу, вы спрятались в норы как трусливые крысы, ожидая, что вас кто-то придет спасать. Нахер вы никому не сдались, трусливые ублюдки? Если вы хотите свободы, берите оружие и сражайтесь за нее, или можете глазеть на небо через решетку до конца своей жизни, сгнив тут ради целей тех, кто вас использовал. На мгновение вновь повисла тишина. Никто не мог сказать и слова, но не из-за страха. Волнение переполнило сердца людей, что с криком начали выбегать из своих камер, хватая первые попавшиеся на глаза, что может послужить оружием в этой борьбе за свободу. Даже не думал, что могу сказать что-то подобное. Но это хотя бы подействовало, и теперь шансы уравнялись. Теперь можно не отвлекаться, а полностью сосредоточиться на убийстве старика. Делаю рывок в его сторону и пытаюсь задеть очередным огненным шаром, но старик ожидаемо прикрывается барьером, чем я и пользуюсь, отталкиваясь от пола вверх. И хоть шансы уравнялись благодаря людям, но теперь использовать атаки по площади мне нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить своих, вот только сдерживаться против этого старика нельзя. Значит, придется зацепить и своих ради победы. Создав магический круг, посылаю в мага волну огня, что полностью поглощает его в себе, старательно игнорируя уведомления системы о получении опыта за убитых рабов и культистов. И пока волна наразвеялась, под ногами мага создаю круг, тратя на тот просто колоссальное количество эфира из-за недостатка контроля. Но оно того стоило. Отвлеченный моей предыдущей атакой, маг не замечает под своими ногами круг, что поглощает его в столбе пламени. Упав на колено от столь резкой потери эфира всего за две атаки, краем глаза я просматриваю уведомление о пришедшем опыте, но не нахожу там оповещения о смерти старика. Чертов мальчишка, седой маг, что прежде был одет в балахон, сейчас выглядел как обгоревший кусок мяса с глазами, с ног до головы покрытый ожогами. Стоило убить тебя еще тогда на плахе, вместе с твоим дружком-циркачом. Хах, усмехнувшись, поднимаюсь с колена, пытаясь хоть как-то выровняться со своими 5000 эфира. А знаешь, тот ожог, который оставил тебе Рейвен, выглядит гармоничнее с полностью опаленным телом. Давай-ка я сделаю тебя еще красивее. Вновь рывком пытаюсь сократить расстояние между мной и магом, чтобы того наконец добить, но вскинув руки, формируя магический круг, он ударяет ими об пол. Темная гравитация. Все люди, что были в бараках, упали на пол, не в силах подняться. Причем даже культисты встретились лицом с полом от силы заклинания старика. Но давление было действительно пугающее, настолько, что даже я был не в силах толком пошевелиться, тратя оставшийся эфир только на то, чтоб устоять на ногах. Всего за 30 секунд запас эфира упал до 4000. Решив не растрачивать остатки эфира на сопротивление, падаю на пол, вновь начиная формировать круг под ногами старика. Остатков эфира хватило только лишь для того, чтобы создать круг, но маг все же повелся, отменив заклинание, и едва он это сделал, как я подбираю меч, что лежал рядом со мной, и рывком от пола пробиваю грудь мага, сразу падая лицом в пол от истощения. Плюс 75 000 опыта за убийство главы культистов Зерефа. Пока я лежал с минуту с довольной улыбкой, рабы успели уничтожить оставшихся культистов. Подбежавшая ко мне Эльза с каким-то стариком взволнованно осматривали лежащего меня лицом в пол. Эльза даже подумала, что я откинул копыта, начав рыдать над моим телом. Да жив я, жив, только устал, очень сильно. Перевернувшись на спину, радостная Эльза даже обняла мое тело, отчего я зашипел: «Больно, больно, прям до ран дотронулась. Простите, мистер, я ведь просил, никаких мистеров, просто Гин». Погладив девочку по волосам, взглядом я зацепился за старика, который что-то от меня хотел. «Эльза, возможно, не стоит об этом просить маленькую девочку, но можешь пока организовать этих повстанцев и принести мне какие-то бинты?» «Да-да, конечно». Едва я договорил, как девочка сразу убежала к группе рабов, приободряя тех и начав раздавать команды. «И что тебе нужно, старик? Называй меня просто Роб». С довольной улыбкой, потирая свои брови, старик посмотрел на тело убитого мною главы культистов. Эльза говорила, что тебя зовут Гин. «Я хотел бы спросить у тебя, куда ты собираешься идти после того, как выберешься отсюда?» «Хах, занимательный вопрос. Буду бродить по миру и становиться сильнее, а затем найду одного человека, сотру в порошок все его труды, все, чем он занимался, я уничтожу, лишу его смысла жизни, а в конце заставлю его страдать в адских муках, чтобы он умолял меня убить его». Прикрыв глаза, старик покачал головой. «Путь мести – это дорога, которая лежит по страданиям и головам других людей. Такие люди обычно становятся даже хуже тех, кому они хотят отомстить. Но несмотря на твои цели, в тебе все же есть доброта, с такой силой ты мог самостоятельно сбежать, оставив Эльзу и нас в райской башне, но ты здесь, сражаешься за свободу людей. Ты спас Эльзу и продолжаешь помогать людям, даже несмотря на то, что можешь пострадать. Ты станешь сильным магом, я уверен, и я бы не хотел, чтобы ты пошел по кривой дорожке и стал подобным нашим пленителям. Прошу, возьми с собой Эльзу, Джерра и ее друзей, доберитесь до Фиора и найдите там гильдию Хвост Фей. Ее глава, Макаров, мой старый друг. Для него гильдия, это его дети, о которых он заботится, да и сама гильдия как одна большая семья, что примет любого. Там вам помогут освоить магию и проследят, чтобы вы не натворили глупостей. Старый, я всю жизнь провел в заточении, тебе, что жил на свободе, этого не понять. Наверняка в вашей гильдии меня, убившего уже, дохера людей, будут считать подобным нашим пленителям. Думаю, там все же есть какое-то законодательство, что рассматривает убийство как вполне вескую причину посадить меня в тюрьму, ну или казнить, учитывая, что убил я сегодня не только магов, но и некоторых рабов. А Эльзе я помог, просто по своей прихоти. Ты сделал это ради людей, которых защищал. Но если ты продолжишь идти по этому пути, то ничем хорошим для тебя это точно не закончится. Поверь, я за свою жизнь повстречал множество людей, что выбрали неправильный путь, решив, что цель оправдывает средства их достижений. Послушай просьбу старика, вступите в гильдию вместе с Эльзой и ее друзьями, там о вас позаботится. Получено задание. Последняя просьба. Цель. Вступить в хвост фей вместе с Эльзой и ее друзьями. Награда. Вариативно. Плюс 5000 очков репутации со светлыми гильдиями, минус 7500 очков репутации с темными гильдиями. Репутация – это что-то новенькое, но сейчас мне точно не до этого. Я подумаю об этом, старик. Прибежавшая с ведром воды Эльза оборвала наш разговор, начав стирать с меня кровь. Хоть некоторые раны продолжали кровоточить, но хотя бы от неприятного ощущения избавился. После небольшого отдыха, вместе с рабами мы продолжили инквизицию, вырезая встречающихся нам культистов, и все шло хорошо, пока не раздался крик одного из друзей Эльзы, в лицо которого прилетело заклинание. «Сюда приближаются маги, больше сотни магов, отступаем, мы не сможем противостоять им в открытой местности, бежим». В рабов, что сейчас трусливо бежали, летели множество заклинаний, обрывая их жизни. Множество из них сковали кандалы, от которых те не могли избавиться, падая беспомощно на землю. Все же тот старик был действительно прав. Раз эти насекомые не хотят сражаться за собственную свободу, то пусть лучше погибнут. Эльза в отчаянии смотрела, как маги и медленно летящие над ними полутрупы обстреливают заклинаниями убегающих рабов. Вы не можете все бросить. Или мы должны сражаться, или умереть, пытаясь получить нашу свободу. Мы должны спасти Дже. Положив руку на плечо девочки, я остановил ее. Эльза, боюсь, это бесполезно. Раз они не хотят сражаться, то пускай лучше умрут. Мои слова напугали девочку, отчего та опустила голову. Она и сама понимает, что никак не сможет на них сейчас повлиять. Эльза, сестренка, осторожно. Крики друзей Эльзы наперебой пытались нас о чем-то предупредить. Развернувшись и увидев летящий в нас град сфер, я уже был готов прыгнуть на летящие в нас заклинания, пытаясь спасти хоть девочку, но меня опережает Роб, заслоняя нас своим телом. Дедушка Роб, бросив щит, что девочка до этого держала в руке, Эльза бросилась к упавшему телу старика. Эх, бесполезны старикашки вроде меня, ну хоть под конец сделал что-то хорошее. Держась из последних сил, старик погладил оплакивающую его девочку по волосам. Эльза Чан, Гин, у вас есть огромный потенциал, прошу, идите по правильному пути, дедуля. Отчаянный крик Эльзы смог заглушить даже звуки битвы и крики умирающих людей. Внезапно, все оружие по округе начало дрожать, постепенно поднимаясь в воздух. Из девочки хлынуло невероятное количество волшебной силы, что заставило даже меня покрыться мурашками. И так же внезапно, как оно поднялось, оружие полетело в магов и летающих. Я даже не знаю, как их можно назвать, пусть будет трупов, протыкая их насквозь. Все рабы, что до этого момента в страхе убегали с поля боя, вернулись, начав ликовать от предвкушения победы. Осмотрев их холодным взглядом, я помог подняться Эльзе, что воодушевленно закричала: «Мы вернем нашу свободу! За мной!» Радостно крича, часть рабов направилась к порту, чтобы подготовить корабли. Остальная часть отправилась вместе с нами в башню, чтобы зачистить ее от остатков культистов. Отправив рабов на зачистку башни, вместе с Эльзой я отправился в комнату с Лакримой, где, по словам стражников, держали Джерра. Перед ней я встретил двух знакомых мне магов, худого и жирного, что при виде нас в страхе тряслись. С широкой улыбкой и мечом в руках, без сопротивления с их стороны я быстренько обезглавил обоих, давая Эльзе возможность зайти внутрь комнаты и освободить своего дружка. Как я зашел в комнату, то перед своими глазами увидел сцену, в которой Эльза со слезами на глазах обнимала этого пацана, а вот он, что-то с ним не так. Эльза, осторожно, усилив тело остатком эфира, быстро подбегаю к парочке детей, но выставив в мою сторону руку, синеволосый использовал какое-то заклинание, что сковало меня, поднимая в воздух. Настоящая свобода, она прямо тут. Отпустив шокированную Эльзу из объятий, синеволосый подошел к телам убитых мною магов, надавливая на их головы, разлетающиеся на куски. «Джерр, что ты делаешь? Гин помог нам, а эти маги? Мы должны уходить. Нас ждут на кораблях, скорее же, Эльза. Свобода не та вещь, что существует в этом мире. Я понял это, и нам не нужна ложная, мимолетная свобода. Я стремлюсь к реальной свободе». Повернувшись к нам лицом, мы увидели, что правый глаз синеволосого, на котором была татуировка, покрывается красным узором из эфира, постепенно сужаясь до зрачка. «Миру Зерефа». Эльза в шоке смотрела на этого придурка. Я же, вися в воздухе, не мог даже ничего сказать. Была бы у меня хоть половина эфира, я бы, может, смог отделать Синевласова с помощью Эльзы, но сейчас сил почти не осталось. Хоть и немного, но я могу понять, что чувствовали наши пленители. Но они, жалкие верующие, которые даже не смогли почувствовать присутствие своего мастера. Стоп, что он сейчас сказал? Почувствовать масти, уртир, блудство. Так эта девчонка промыла ему мозги, а этот придурок и повелся. Или же он свихнулся сам по себе. Я заберу райскую твердыню себе, я завершу ее строительство, а затем верну Зерефа к жизни. Пока пацан продолжал свой монолог, всеми силами я пытался выбраться из этого заклинания, что держало меня. Джерр, прекрати говорить такие вещи. Идем с нами. Нас ждут на корабле, давай все вместе. Не дав девочке договорить, синеволосый мудак движением руки оттолкнул ее на расстоянии в стену. Бесполезная, ты никогда не сможешь почувствовать Зерефа как я. Но, подойдя к девочке, Фернандес протянул ей руку. Давай вместе закончим райскую твердыню, а после воскресим Зерефа. Отрицательно помотав головой, Эльза поднялась на ноги, встретившись лицом к лицу с Джерром. Перестань говорить ерунду. Я уверена, что это из-за того, что они пытали тебя. Но прошу тебя, хватит. Давай покинем этот остров все вместе. Раз так, махнув рукой, синеволосый вновь оттолкнул девочку, пробивая ее телом стену, после подхватывая ее в воздухе. То уходи одна, проваливай, а я заберу себе всех остальных. А одна, девочка дрожащим взглядом смотрела на Фернандеса, что лишь довольно улыбался. Понимаешь ли, чтобы построить башню, мне нужны люди. Но не волнуйся, я не такой, как наши пленители. Я дам им одежду, буду давать отдых, управлять ими с помощью страха слишком неэффективно. Хотя, посмотрев на меня, Джерр взмахом руки поднес меня к Эльзе. Этого тоже с собой забирай, от него будет слишком много проблем. Да и понимаете, я не убил вас лишь по той причине, что я вам благодарен. Своим восстанием вы устранили все помехи на моем пути, так что в награду вы можете идти и искать свою мимолетную свободу. Но если вы решите вернуться или рассказать кому-то об этом месте, что ж, я начну убивать первым. Хаем, первым я убью все. Джерр. На глазах девочки продолжили скапливаться слезы, от вида которых синеволосый лишь больше начал улыбаться. Это твоя драгоценная свобода. Живи, с грузом жизни твоих друзей на плечах, Эльза. Безумно смеясь, Фернандес откинул руки, а меня с Эльзой откинуло далеко в море, где я все же успел подхватить девочку, начав плыть по морю, подбиваемый волнами, в надежде, что мы встретим сушу. И нам все же повезло. Доплыв до суши, с тяжелой отдышкой я вытащил из воды Эльзу, что лежала без сознания. Едва я смог отдышаться, как система в моей голове радостно зазвенела, показывая новые уведомления. Слияние тела и духовных оболочек завершено. В связи с этим разблокированы навыки. Оценка. Доступно окно репутации. Вы достигли 35 уровня. Пользователь может приступить к выбору класса. Желаете начать выбор? Да нет. Мысленно отклонив предложение до лучших времен, я посмотрел на очередное уведомление. Выполнено задание. Раб. Награда за побег в одиночку. 10 уровней и 2 набора снаряжения редкого качества. Награда за побег ключевых персонажей, 1-12 плюс 1 уровень. Награда за спасение людей, 387-1650 плюс 38-700 очков опыта. Выполнено задание. Мясник из райской башни. Цель. Истребите всех фанатиков культа Зерефа. Уничтожьте райскую башню. Спасите Эльзу Скарлетт. Награда. В связи с частичным выполнением задания, получено 125 000 опыта. Минус 7 000 репутации с Джерером Фернандесом и всеми его людьми. Плюс 10 000 репутации с Эльзой Скарлетт. Книга черных искусств. И рядом со мной действительно упало две небольшие коробочки и ободранная книга в черном переплете, которые я спрятал в остатках одежды. Тяжело вздохнув, я решил разобраться с системой позже. Набрав хвороста с ближайших деревьев, вернувшись, я обнаружил плачущую навзрыд Эльзу. Отбросив хворост, подхожу к плачущей девочке, обнимая и прижимаю ту к себе. Гин, Джерер, что с ним сделали? Через время, немного успокоившись, девочка посмотрела мне в глаза. Не могу точно сказать, не уверен. Возможно, он просто сошел с ума. Тогда, что нам делать? В глазах девочки виднелась надежда на меня. Бросать ее сейчас я точно не собирался, так что, вздохнув, указал пальцем на лежащие сухие ветки. Сейчас нужно отдохнуть, а потом, наверное, отправимся в Фьор. Ропрос сказал мне о гильдии, что там есть. Только где это, я не имею ни малейшего понятия. Поднявшись вместе с девочкой и дойдя до хвороста, магией я разжег огонь, чтобы согреться и хоть немного дать одежде просохнуть. Прижавшись ко мне, уставшая девочка вскоре заснула, начав тихо посапывать. Аккуратно встав, чтобы не разбудить девочку, набрав листьев с деревьев, я решил накрыть ее импровизированным одеялом. Да, это, конечно, мало поможет, но уж лучше так, чем спать под прохладным морским ветром. Сам же я стал ждать утра, на случай, если в этой местности водятся животные. А учитывая, что это магический мир, то животные тут будут самые разнообразные, и терять бдительность сейчас было нельзя. Том 2, часть 10, черный джекпот. Ночь на берегу на удивление проходила мирно. Если уж быть честным, не такого я ожидал от магического мира. Хотя оно и к лучшему, я не в том состоянии, чтобы сражаться за свою жизнь и вдобавок защищать Эльзу. Пару раз на возвышенности не так далеко от пляжа колыхались кусты, но я решил скинуть все это на ветер, потому как никто из них так и не показался. Сейчас я даже немного завидую Эловолосой, спит себе и видит сны, а я шарахаюсь от каждого шороха. Но при этом детское тело хотело отдохнуть. Нужно хоть как-то развеяться, а то если я просижу тут еще хоть полчаса, то точно усну. Решив отвлечься на систему, первым делом я заглянул в свои характеристики, и тут сон как рукой отогнало. Имя: Гинта Кугава. Возраст: 12. ХП: 5 782 26 890. Уровень: 44. Опыт: 12 365 139 500. Резерв эфира: 65 750 65 750. Регенерация эфира: 16 550. ЕЧ. Класс: начать выбор, да нет. Контроль эфира: 347. Сила: 329. Выносливость: 356. Скорость: 60. Ловкость: 45. Интеллект: 128. Удача: минус 13. Родство с элементами: огонь 26.01. Тьма: 14.97%. Жизнь: 0.001%. Сила, выносливость и контроль перевалили за 300 единиц, интеллект перевалил за сотню, а резерв стал целых 65 тысяч. Я целый месяц не мог поднять силу и выносливость даже на единичку, а тут сразу столько. Скорее всего, это из-за полученных мною уровней. Эту теорию нужно будет проверить в будущем. Но вот только есть один нюанс. Я за ебный побег из этой башни получил суммарно около 163 тысяч единиц опыта с копейками. Каким хером я должен получить еще столько же, чтобы поднять один уровень? Ха, ладно, нужно опробовать новый навык. Взглянув на лежащий в стороне камень, я не смог ничего увидеть, кроме его редкости обычной. Вполне возможно, этот навык работает иначе. Повернувшись на спящую Эльзу, я применил оценку, и перед моими глазами высветилось окно характеристик. Имя: Эльза Скарлетт. Возраст: 11. ХП: 7 523 14 245. Уровень: 22. Опыт: 9 234 50 500. Резерв эфира: 60 560 500. Регенерация эфира: 17 900 ЕЧ. Класс. Заблокировано до 35 уровня. Контроль эфира. 520. Сила. 145. Выносливость. 246. Скорость. 50. Ловкость. 60. Интеллект. 98. Удача. 19. Родство с элементами. Меч. 74-20. Пространство. 10-97%. Телекинез. 20-98%. Лучше бы не смотрел. Годы тренировок. А Эльза просто пробудила магию пару часов назад и такое. И что это за магия мечей? То есть тот трюк с мечами в райской башне был не телекинез, а магия мечей, но 74%. Только пробудила магию, и уже такие проценты. Даже тот старик Роб говорил, что у Эльзы есть потенциал, но, чтобы такой. Конечно, начни я с ней бой, то победил бы, но все равно немного обидно. Ладно, как бы то ни было, завидовать буду потом. А сейчас нужно перейти к самому интересному. Достав две небольшие коробочки, я применил оценку, и сделал я это зря. Помимо редкости мне открылся огромный список, заполнив собой все видимое мной пространство перед глазами. Немного полистав этот список, я понял, что это почти как ебчая лотерея, а с моей удачей в такое играть нельзя. Но делать мне сейчас все равно нечего. В попытках открыть коробку, я чуть не сорвал себе ногти. Даже усиление эфиром не помогало, пока я в порыве бешенства не откинул ее в сторону на песок, после чего появилась табличка «Открыть». «Да вы, будь, издеваетесь». Встав на ноги и дойдя до коробки, я нажал на табличку. Появившийся барабан над коробочкой долго крутился, пока на всех его ячейках не появились три мордочки хомяка. Что это вообще должно значить? Но то, что появилось на месте барабанов. Да это же, джекпот. Сразу поймав падающий на песок кусок ткани, я начал крутить его над собой, сразу применив оценку. Трусики Яруичи Шихаин. Редкость. Редкая. Бонус. Плюс 10 к удаче при ношении с собой. При ношении на себе дает 15% соблазнить цель мужского пола. Прочность. Бесконечная. Мало того, что это именно то, что мне нужно, так они еще и черные кружевные. Вот так повезло. Взяв трусики в руку, я сразу приступил к открытию второй коробки. Пусть моя удача и остается отрицательной, но теперь она всего лишь минус 3. В этот раз на барабане не было хомяков, вместо них появились три меча, чему я очень обрадовался. Подняв с песка катану в черных ножнах, я сразу использовал оценку. Катана. Редкость. Редкая. Бонус. Способна проводить сквозь себя стихийную магию. Прочность. 2100-2100. Наверняка я продал всю свою удачу на годы вперед, но оно того явно стоило. А пока я не закрыл свое окно характеристик, нужно посмотреть, что это вообще за классы. И едва я подумал о них, как передо мной появились три золотистых таблички. Боевой маг. Выбрав данный класс, ваш навык будет автоматически улучшен до соответствующего уровня. Посредственное владение мечом ЛВ-99. Плюс 2% к изучению и развитию всех видов магии. Плюс 5% урона заклинания и холодного оружия по любым целям. Плюс 15% опыта при убийстве монстров более высокого уровня, чем ваш. Волшебник. Выбрав данный класс, вы больше не сможете использовать холодное оружие. Плюс 10% к изучению и развитию всех видов магии. Плюс 10% урона заклинаниями по любым целям. Вам будет дана книга об изучении магии для чайников. Рыцарь света. Доп. Условия. Вступление в одну из светлых гильдий. Выбрав данный класс, вы не сможете изучить или развить запрещенную магию. Плюс 7% к изучению и развитию законных видов магии. Плюс 15% к урону заклинаниями и холодным оружием против темных магов и заказных целей. Плюс 5000 репутаций со светлыми гильдиями. Плюс 2000 репутаций с советом. Минус 7500 репутаций с темными гильдиями. Все варианты довольно приятные, но вот так сразу будет опрометчиво делать выбор. Да и есть какие-то сомнения, что потом я смогу изменить свой выбор. И осталась еще одна вещь. Достав выданную мне книгу, я сразу применил на нее оценку. Книга черных искусств. Редкость. Обычная. На выбор пользователя предоставляется три направления. Магия льда, магия молнии, магия тени. При выборе одного из направлений изменяется содержание книги, описывающее базовые заклинания выбранной стихии. При выборе одного из направлений сменить его на другое невозможно. Я действительно сорвал джекпот, но и разучивать заклинания нужно точно не в такой обстановке. КХМ. И пока я возился с системой, Эльза проснулась, покашлив в кулак, чтобы привлечь мое внимание. Осудительный взгляд девочки был направлен на черную ткань в моей руке, которую я сразу спрятал за спиной. «Это талисман на удачу», слегка покраснев и отведя взгляд в сторону моря, я сказал чистейшую правду, только по виду Эльзы она мне не сильно поверила. Видя мое смущение, девочка весело улыбнулась. «А откуда ты достал эту железяку?» Смотря на лежащую катану, спросила Эльза. Она лежала в кустах. В кустах, удивленно приподняв бровь, девочка недоверчиво смотрела на меня. Я сам удивился. Врать девочке мне не очень хотелось, но, пожалуй, говорить, откуда я действительно достал катану, будет слишком странно. Да и шансов, что она мне поверит, мало. С этого допроса меня спас заурчавший желудок девочки, которая от подобного смутилась и покраснела. «Хех, а так она выглядит милашкой. Не смущайся ты так, я тоже не отказался бы пожрать». Взяв недавно приобретенное оружие в руки, я направился в сторону кустов, из которых ночью слышал звуки. «Что бы там ни было, но скоро оно станет нашей едой. Эльза, ты пока походи по пляжу и поищи крабов каких-нибудь. Я скоро вернусь». Зайдя в, как оказалось, лес, скрытый за теми кустами на возвышенности, я почти сразу обнаружил следы копыт на земле, по которым направился вглубь леса, делая на деревьях отметины, чтобы не заблудиться и вернуться назад. Наткнувшись на небольшую стаю оленей, я даже удивился, что они выглядели достаточно обычно. Я уже был готов встретить какую-то хрень на копытах с несколькими головами, плюющуюся огнем, а тут слишком нормальные олени. Я даже немного разочарован. Усилив свое тело эфиром, предварительно обнажив катану из ножен, рывком оказываюсь рядом с ближайшим ко мне оленем, пробивая голову того лезвием. Плюс 500 опыта за убийство оленя. Пока остальная стая убегала, закидываю тушку оленя на плечо и по отметинам возвращаюсь к пляжу. По пути я еще нашел фиолетово-черные ягоды на кустах, которые оказались сладковатыми на вкус. Нарвав еще их, я вернулся к пляжу, где меня уже ждала Эльза. Собрав веток и разрезав тушку оленя, магией я разжег костер. Пока мясо оленя жарилось на ветках вместе с мясом краба, от нечего делать я достал сорванные ягоды, начав их есть. «Гин, это же белладонна, она ядовита». Взволнованная Эльза взяла из моей руки предложенную ей ягодку. «Серьезно, что ли?» С опасением посмотрев на ягоды, я уже было хотел их выкинуть, но что-то внутри меня остановило. Такое поганое чувство, словно я собираюсь расстаться с чем-то важным, и моя жадность побеждает над инстинктом самосохранения с большим отрывом. Пожав плечами, закидываю еще горсть ягод, отчего Эльза со стекленевшим и подергивающимся взглядом смотрит на меня, что я ничего не могу с собой поделать, они слишком вкусные. В конце концов, это будут проблемы будущего меня, а я пока буду наслаждаться вкусностями. Впрочем, регенерация должна справиться. Надеюсь, когда мясо было готово, Эльза предпочла есть мясо крабов, из-за того, что оленина была слишком сухая без маринада, да и специи бы не помешало добавить, но как по мне вышло достаточно неплохо. Закончив с трапезой, собрав все вещи, мы пошли через лес, в надежде выйти хоть на какую-то деревушку или дорогу, что приведет нас к людям. Пользуясь моментом, Эльза решила попрактиковаться в магии, спрашивая у меня советы как у более опытного мага. Объяснить девочке я мог лишь только основы, которые мне преподал Рывин, но даже этого хватило, чтобы Эльза спокойно поднимала мою катану в воздух и управляла ею, пока мы не вышли на дорогу и не дошли до достаточно большой по своим размерам деревни. Да вот только возникла проблема: никто не хотел общаться с детьми, которые одеты в порванное тряпье, а у одного из них вообще меч. Отойдя в переулок, что был не так далеко от местного рынка, я стал выглядывать из-за угла, пытаясь найти одного человека. «Гин, что теперь будем делать?» Стоя рядом со мной, обеспокоенная Эльза осматривала прилавки, а точнее один конкретный, со сладостями. Честно признаться, я ушел недалеко и сам засматривался на различные товары. В мыслях даже проскользнула идея что-то по-тихому украсть. Но эту мысль я сразу отогнал. Одно дело украсть еду у культистов, которые держат тебя в рабстве, и совсем другое у обычных людей. А вот если я одолжу деньги у нечистого на руку человека, то меня и совесть грызть не будет. Везде есть хоть один такой уникум. Главное, чтобы он появился сегодня. Когда я все же нашел одного особо неприметного человека, который не рассматривал товары на полках, а просто ходил по рынку пару часов, лишь изредка вклиниваясь в толпы людей, стоящих у каких-то прилавков, не особо усердно пытался протолкнуться и сразу уходил. «Эльза, подожди меня здесь пару минут, я скоро вернусь». Дождавшись, когда моя цель зайдет в переулок, я сразу последовал за ним. Усилившись эфиром, я быстро догнал мужика, который, обернувшись на шаги, увидел меня и попытался дать дёру, но, создав в руке темный кнут, я обвязал ему ноги, отчего тот упал на землю. «ТЦ, молодой человек, как нехорошо обворовывать порядочных людей. Чертов малый, с чего ты вообще решил, что я кого-то обворовал? Я законопослушный гражданин, зачем мне это делать?» Хотел отбрехаться этот уникум, вместе с тем пытаясь развязать кнут. «А чё тогда убегал, а чё догонял?» Хмуро посмотрев на него, я с тяжелым вздохом подошел и сел рядом с ним. «Пора включать в дело актерское искусство. Хотя, можно было бы просто его убить и присвоить и так украденные деньги себе, но лишать его жизни у меня желания не было. Он простой воришка, а не работорговец или убийца, так что просто разведем его на деньги. Так, не выпендривайся. От каждого твоего слова мне только больше хочется тебя закинуть в тюрьму за кражу и причинение вреда общественности. В деревне еще недавно проходила серия убийств, думаю, это тоже твоих рук дело, так что срок тебе светит долгий. Именем совета я могу тебя арестовать прямо сейчас, но мы можем и договориться». По выражению лица воришки стало сразу понятно, что лох на крючке. «Это есть ты из совета, пацан, ты про одежду, не обращай внимания, в конце концов, если бы я ходил по рынку в форме, ты десяток раз передумал бы воровать, а вот на нищего в обносках даже не обратил бы внимания». Если до этого момента у него и были какие-то сомнения, то сейчас он поверил окончательно. «Ладно, как вижу, договариваться ты не хочешь, значит, потопали в тюрьму». «Стой, что ты хочешь?» Уже порядком вспотевший от страха мужик все же согласился на выгодное для меня предложение. Ощущая себя победителем, я вернулся к Эльзе с довольным лицом и парой кошельков, набитых деньгами, которые вор мне сам любезно отдал. «Гин, откуда у тебя столько денег?» Осматриваясь по сторонам, девочка заговорила шепотом. «Неужели ты кого-то ограбил? Гин, воровать это плохо. Эх, добрая ты душа». Погладив девочку по волосам, я прошел к одному из прилавков с одеждой. Я просто поговорил с одним мужчиной, и он любезно согласился отдать свои деньги в наш фонд помощи сбежавшим из башни. А так как нас всего двое, то деньги достаются нам. Порой я даже удивляюсь, как много в мире лох, КХМ, добрых людей, готовых бескорыстно помочь нуждающимся. По виду Эльзы поверила она мне не до конца, но, смотря на прилавок со сладостями, все же смирилась. Купив еды и одежды, на остатки денег мы сняли комнату в одном из постоялых дворов. А пока Эльза оценивала выделенный нам на вечер номер, я расспросил о том, где мы находимся и как попасть в хвост фей. Вышло достаточно хорошо, по крайней мере, мы находились в королевстве Фиор, где и расположена гильдия. А если двинемся по одной из дорог в Харгион, то поездом сможем добраться до города Магнолии, где и расположена эта гильдия. Зайдя в нашу с Эльзой комнату, на кровати я сразу увидел девочку, доедающую купленные сладости. «Хех, а мне ничего не оставила». Для показухи, состроив грустную мину, с тумбочки, что стояла рядом с кроватью, беру недавно купленное яблоко. «Прости, я не сдержалась». С улыбкой погладив девочку по волосам, я откусил кусочек от яблока. «Не переживай ты так, я шучу. А еще я вернулся с хорошими новостями. Путь до гильдии, о которой говорил Роб, займет 4 дня. Это ведь замечательно. А еще», быстро подскочив с кровати, Эльза подбежала к стоящим на полу пакетам, достав из них пару платьев. «Смотри, какие красивые. Я и тебе взяла». Недоуменно смотря на Эльзу, я уже надумал ночевать на улице, а то я не выдержу позора, если на меня наденут платье. Но когда Элла Волосея потянулась в пакет за черными штанами и серой футболкой, я облегченно вздохнул. Видя мою реакцию, Скарлетт залилась в смехе, поняв, что ее шутка сработала. «Вот же мелкая, Эльза, когда мы дойдем до гильдии, я, скорее всего, уйду». Гагин. На глазах девочки стали появляться слезы. Обняв меня за торс, Эльза плотно прижалась ко мне. «Это же не из-за того, что я не поделилась с тобой. Или это из-за шутки? Хнык, прости, только не нужно уходить. Ну-ну, сладкоежка», обняв девочку, что за пару дней так ко мне привязалась. Поглаживая тупо волосам, я пытался ее успокоить. «Это не из-за таких пустяков. Понимаешь, я всю жизнь был пленником. Я не видел ничего в этом мире, кроме стены и решетки. А сейчас у меня появилась возможность побродить по миру и изучить его, может даже научиться новым видам магии, а вступление в гильдию сильно урежет у меня подобную возможность, поэтому я хочу побродить по свету пару лет, а потом, обещаю, мы встретимся снова. Ты обещаешь? Смотря в заплаканные глаза девочки, я мог только улыбнуться. Да, обязательно. Успокоившись и наевшись, девочка легла в кровать и уснула. Ее примеру последовал и я. Все же эта пара дней стали для меня довольно тяжелыми. Примечание к части. Итак, я решил устроить небольшой интерактив. Вы можете сами выбрать класс и какую магию ГГ будет изучать следующим делом. А я пока отдыхать. Часть 11. Хвост феи. Проснувшись лишь к обеду, рядом со своей кроватью я обнаружил интересное зрелище, которое заставило меня улыбнуться. Держа катану над головой, Эльза с довольной моськой красовалась перед зеркалом, взмахивая мечом и разрубая придуманных врагов. Но гораздо больше забавлял наряд, в котором она это делала, серые мешковатые штаны, которые я вчера прикупил для себя, и обвязанная бинтами грудь. На кровати рядом с ней валялась еще куча тряпок, которые вчера Скарлетт купила уже для себя, так что, судя по всему, это не первый одетый наряд. «Эльза, модница ты маленькая», поняв, что я проснулся и застал ее тем самым врасплох, Скарлетт на глазах побледнела и, буквально скрипя головой, медленно повернулась ко мне. «Ты еще спишь и видишь сны. Ха-ха-ха-ха-ха». Представить, что Эльза скажет нечто подобное, а не станет оправдываться, меня невероятно рассмешило. Смекалка у девочки работает как нужно. Поев и собрав все вещи, мы отбыли из деревни и к вечеру остановились недалеко от дороги на привал. Отправив Эльзу спать, хоть и с возмущениями, мол, сейчас ее очередь стоять на стреме, я все же остался наедине с собой. Открыв свои характеристики и тыкнув на класс, мысленно я выбрал боевого мага. Класс изменен на боевой маг. Навык улучшен. Посредственное владение мечом ЛВ-99. Плюс 10% к изучению и развитию всех видов магии. Плюс 5% урона заклинания и холодного оружия по любым целям. Плюс 15% опыта при убийстве монстров более высокого уровня, чем ваш. Требования для эволюции класса. 100 уровень. Продвинутое владение мечом 65 ЛВ. Родство с одним из элементов должно достигнуть 100%. Смотря округленными глазами на требования для эволюции класса, я быстро закрыл сообщение и попытался забыть, что вообще его видел. Что-то внутри подсказывало, что такие зверские требования – это дело рук одного знакомого блондинчика. Встречу его, разукрашу в синий, чтобы он среди смурфиков выглядел как свой. Тем временем в божественном пантеоне, сидя на роскошном диване, украшенном рюшками и драгоценными камнями, упомянутый бог азарта чихнул, мечтательно улыбнувшись и уставившись в потолок. Наверняка вспоминает какая-то красотка. «Тебя-то?» — с подозрением спросила бледная девушка, сидящая на диване перед ним. «Скорее уж кто-то проклинает». Насупившись и отвернувшись, блондин обиженно пробурчал. «Ну дай хоть немного помечтать, хотя плевать на блондинчика. По крайней мере сейчас». Достав выданную системой книгу, я задумчиво почесал затылок. «Каждая из этих стихий чертовски интересная, но я даже представить не могу, как выглядит магия теней и что она может. Молния выглядит уже интереснее, но атакующие заклинания у меня уже есть. А вот лед, тут уже можно что-то придумать. Как минимум, создав перед собой ледяную стену, я смогу спокойно отразить пару ударов. Так что мой выбор пал на магию льда». Выбранное направление. Магия льда. В книге будут описаны основы выбранного направления и три заклинания из этого направления. Создание льда, заморозка, ледяной мир. Создание льда. Совсем дурак читать описание навыка, который говорит сам за себя. Заморозка, ну точно идиот. Ледяной мир. Используя заморозку на окружающее пространство и влагу в воздухе, пользователь с определенной подготовкой может управлять погодой в максимальном радиусе не более 100 метров. Находясь в этой зоне, все заклинания льда становятся мощнее на 10%. Предельная длительность зависит от заданного радиуса, резерва эфира пользователя и внешних факторов. На подобные закидоны системы я ошарашенно уставился в сообщении. Это что еще за херь? С каких пор подобное вообще стало появляться? И самое обидное, что я и ответить ничего не могу. Точнее могу, но не получу никакого ответа. А оскорбление неживого объекта будет уже на шизофрению смахивать. Меня и так здоровым в психическом плане не назвать, а тут меня еще и воображаемые окошки унижают. Но несмотря на все оскорбления системы, Внутри самой книги все же были описаны и основы магии льда, и подробные инструкции использования заклинаний, что не могло не радовать. Просидев за книгой до восхода солнца, когда первые лучики разгоняли своим светом ночную тьму, я закончил с прочтением всей теоретической составляющей этой магии, и теперь ни капли не жалею, что выбрал именно эту магию. Помимо создания различных структур из льда, благодаря заморозке я мог, как бы то ни странно, заморозить врага до такой степени, что от легкого удара тот мог разбиться на осколки. Правда, и условностей тут немало, если противник будет сильнее меня, то времени, чтобы проморозить его, уйдет часов 20, может больше. Но если он будет слабее или равен мне, то процесс сможет занять от пары секунд до нескольких минут. И теория, это, безусловно, прекрасно, но практикой в этой магии я займусь уже после того, как доведу Эльзу до гильдии. А то не хотелось бы случайно получить замороженный фарш с красными волосами вместо Эльзы. Через пару часов моя спутница проснулась, и быстро собравшись, мы вновь продолжили дорогу. Почетное право вести нас я отдал Скарлетт, а то вчера я и так немного сошел с маршрута, и если из-за меня мы окончательно потеряемся, то чувствовать себя я буду еще более паршиво. Чертов топографический кретинизм. Но добравшись к концу второго дня в Харгион, в который мы должны были попасть только завтра по планам, с чувством собственного превосходства я свысока посмотрел на Эльзу. «Тоже мне давай пойдем по нормальной дороге, зачем нам сворачивать на заросшую тропинку в лесу? У кого теперь тут топографический кретинизм? Ха!» Но из-за приближающейся ночи ликовать мне пришлось недолго, поэтому, найдя гостиницу и сняв свободный номер, ночь мы провели не под чистым небом, а вполне в уютной кровати. Хоть она и была одна на весь номер, но никто из нас не стал возражать по этому поводу. На завтра же с Эльзой мы договорились перед отъездом походить по городу, в конце концов он мало того, что является самым крупным портовым городом в Фиоре, но и одним из самых старинных. И если Эльзу интересовала возможность посмотреть местные сладости, то меня интересовала архитектура, жизнь людей, их обычаи, да вообще все. Пускай и в ночной тьме, но город мне казался просто восхитительным. И утром я в этом убедился. Ухоженные улицы, вдоль которых были расположены скамейки и деревья. Чем ближе мы подходили к пристани, тем сильнее ощущался морской бриз, обдававший кожу легкой прохладой, а вдохнув полной грудью, можно было ощутить запах моря. На торговой площади можно было найти почти что угодно, ведь именно этот город был центральным узлом для торговли с Боско, Министрелем и Резцом. И несмотря на то, что преимущественно здесь занимаются рыболовным промыслом, тут был магический магазин, где я и прикупил для себя походный мешок и пару книг. История магии, справочник по огненной магии и, самое для меня важное, подробную карту страны, чтобы не потеряться. Эльза негодовала, видя это, ведь это означает, что я так и не бросил свою затею о путешествиях, но красноволосую удалось задобрить, купив пару тортиков и обедом в одном из местных ресторанов, после которого мы сели на поезд до Магнолии. От нечего делать я решил почитать недавно купленную книжку об истории магии, и книжка для меня оказалась очень познавательной. Рейвен точно не вдавался во множество подробностей, когда рассказывал мне о магии. Само по себе волшебство зародилось от первородной магии, что со временем была утеряна, как и магия убийц драконов, богов, демонов, да и в целом много видов магии были забыты из-за своей силы или их влияния на пользователя. Маги, чтобы не зацикливаться на ее видах, разделили ее на две основные классификации – держательную и заклинателя. Под держательной магией подразумевалось использование внешнего источника для создания заклинания или его использования. Магия Эльзы как раз и попадала под эту классификацию, а все стихийные виды были скинуты в магию заклинателя. Было, конечно, и множество подклассов, но почти все они были или утеряны, или использовались единицами волшебников, так что в книге об этом почти не упоминалось. Интересные личности тоже были записаны, но среди них наибольшее количество глав посвящалось Зерефу. О самой его биографии и происхождении не было ни слова, но вот зато о его достижениях, если их так можно назвать, было тонны информации. Создание демонов Зерефа, что спустя 400 лет до сих пор терроризируют земной край, создание темных писаний и фолиантов по черной магии. Короче, за свою жизнь он успел натворить очень много всего, преимущественно негативного. Добравшись до Магнолии, что своей красотой недалеко ушла от Харгиона, я порасспрашивал местных о самой гильдии. И мне было интересно не столько ее местоположение, как ее репутация, Все же слова Роба выполнить нужно, но хоть знать, куда я отдаю Эльзу, тоже необходимо. А репутация была не очень. Описывали их как алкашей и дебоширов, но при этом достаточно дружных. Мастером у них был Макаров Дрияр, который в случае чего заступался за своих детей, выплачивая убытки местным за разрушенное имущество. Тут я как-то даже задумался, а стоит ли отдавать им на попечение Эльзу, и не вырастет ли она такой же безбашенной, хотя, мастер у них вроде нормальный, надеюсь, сможет нормально вырастить Скарлетт. Стоя у ворот гильдии, Эльза пыталась уговорить меня вступить в нее вместе с ней, отчего я отказывался всеми силами. «Эльза, мы ведь это проходили, я хочу повидать мир, а потом через пару лет все равно как минимум навещу тебя, а может даже надумаю вступить в эту гильдию». Стоя на своем, даже несмотря на этот чертов эффект от женских слез, я пытался сопротивляться женским уговорам. «Но Гин, ты единственный близкий человек, что остался у меня, остальные, они, Эльза». Смахнув пальцем слезы со щеки девочки, я прижал Эльзу к себе. «Не волнуйся за меня, а насчет единственного близкого, то мы с тобой знакомы не так уж и долго, а за то время, что меня не будет, ты, может, и забудешь обо мне, найдешь новых друзей и будешь счастливо жить в гильдии». «Не забуду», — насупившись, утверждала Эльза. «Ох, молодежь!» От резко раздавшегося голоса за своей я непроизвольно вздрогнул и быстро повернул голову к источнику. Буквально в полуметре от меня стоял карлик в шутовском колпаке, нагруженный сумками продуктов, и довольно улыбался. «Привет!» Стоя всего в одном шаге от старичка, я не понимал, как не смог услышать его приближение. Ни шагов, ни шуршания пакетов, абсолютно ничего. В растерянности я, сам того не осознавая, вытянул руку, готовясь создавать заклинание, но быстро одумавшись, протянул и вторую, чтобы разорвать неловкую паузу и помочь старику с ношей. «Да давайте помогу, что ли?» Почувствовав возможность, старик сразу впихнул мне в руки пакеты и с довольной улыбкой пошел к воротам гильдии. Ох, не ожидал, что среди молодежи еще остались такие воспитанные мальцы. Вслед за стариком, открывшим дверь, мы вошли внутрь гильдии. Убранство внутри было больше похоже на обеденный зал с барной стойкой, за которой висела доска с разными листками. «Я вернулся, детишки!» На крик старика обернулись все сидевшие внутри гильдейцы, начав приветствовать того под дружные крики «Мастер вернулся!». Кинув на того оценку, я в шоке замер, пытаясь не измениться в лице. Имя: Макаров Дрияр. Возраст: 80. ХП: 198-986, 198-986, уровень: 364, опыт: 1-800-370-10-750-500, резерв эфира: 1-975-851-975-850, регенерация эфира: 185-600 ЕЧ, класс: высший волшебник, контроль эфира: 17-578, сила: 2-374, выносливость: 1-290, скорость: 80, ловкость: 39, интеллект: 1-659, удача: 77, родство с элементами: закон 98-99%, огонь 76-00%, лед 64-56%, свет 56-89%. Печать 78-65%, пространство 46-84%, титан 100%, ветер 53-64%, телепатия 74-75%, М-монстр, самый настоящий монстр. Радует хоть, что подобный монстр будет защищать Эльзу. Пройдя до барной стойки, старик с легкостью запрыгнул на нее, доставая кружку пенного и немного отхлебывая. «Ну чего вы, не стойте столбом, присаживайтесь», — гостеприимно показав на стоящие рядом с ним табуретки, мастер хвоста феи опять припал к кружке. Поставив пакеты рядом со стойкой, еще немного отходя от шока, я сел на табуретку, даже не заметив, как Эльза уже сидела и разговаривала со стариком. «О, так значит, вы решили вступить в гильдию, тогда только она», — прервав старика, взглядом я указал на сидящую Эльзу. «Я пока не собираюсь вступать в гильдии». Приподняв бровь, Макаров заинтересованно посмотрел на меня. «Чего так? Хочу попутешествовать по миру и узнать больше», — отвечал я старику чистую правду, правда без деталей. «Не думаю, что он меня просто отпустит, если я расскажу ему, что хочу убить одного человека, а сбежать от этого монстра у меня не выйдет, личные причины короче». Какое-то время Макаров сверлил меня взглядом, продолжая отхлебывать из своей кружки. По взгляду Эльзы было понятно, что она надеется на старика и что тот сможет меня отговорить, но через пару минут Макаров все же прервал повисшую между нами тишину.